Глава третья. Разумеется, пропустить появление гитлеровцев спецназовцы никоим образом не могли. Да, сейчас у них не имелось мощных сканеров, способных пробивать заросли на сотни метров вперед. Но и обычные портативные системы, встроенные в бронекомплекты, позволяли засечь противника на достаточном расстоянии. Собственно, и засекли. Вот только то ли немцы оказались какими-то неправильными, то ли еще что... Однако спокойно проехать мимо импровизированного лагеря в сторону аэродрома они не пожелали. Четыре полугусеничных бронетранспортера из состава 27-го разведывательного батальона 17-й танковой дивизии с десантом на борту внезапно остановились на узкой лесной дороге, заставив младшего лейтенанта Прохорова слегка напрячься. Слегка, поскольку особой опасности фрицы пока не представляли. Ну, остановились, мало ли. Может, пописать хотят, аж мочи нет. Предпоследнее слово понятно с ударением на первый слог. Ухмыльнувшись несвоевременной мысли и поразмыслив еще пару секунд, космодесантник даже не стал вызывать командира, которому сейчас наверняка есть чем заняться. Отправив третьего и пятого на заранее присмотренные позиции, Виктор продолжил наблюдение. Относительно девушки и пленного он нисколько не волновался. Этот местный контрразведчик, хоть и абориген аборигеном, тот еще волчара. Порой как глянет, аж мурашки по коже. Даже удивительно, отчего Степанов с ним общается вроде бы даже несколько свысока, с эдакой постоянной ухмылочкой. Не обидный, нет, просто с ухмылочкой. Хотя местным всяко виднее, это их планета, а он со своими парнями тут не более чем случайный гость. Хотя здорово, конечно, саму легендарную прародину увидеть. Красивая планета, что и говорить. Вот только дела на поверхности больно уж гадкие творятся. В следующий миг второму стало не до пространных рассуждений. Немцы организованно спешились, растянувшись вдоль дороги реденькой цепью. Это ничего, лес что ли прочесывать собрались? И зачем, спрашивается? Хотя, что уж тут непонятного. Если основная группа сейчас ударит по аэродрому, то эти, так получается, должны перехватить попытавшихся скрыться красноармейцев и уцелевших пилотов. Вполне логично. Чем позже станет известно про уничтожение аэродрома, тем лучше. Это ж разведка, ей любой ненужный шум по определению противопоказан. Вторая группа сейчас, вероятнее всего, заходит с противоположного фланга, беря окружающий взлетную полосу лес в клещи. Младший лейтенант досадливо поморщился. Логично-то логично, кто ж спорит. Но вот какого ж хера вы именно отсюда начать-то решили? Проехали бы метров на 200 дальше. Ладно, отставить. Собираемся и уходим. Сообщение первым можно и позже отослать. Сейчас главное... Со стороны аэродрома затарахтело сразу несколько пулеметов. Определенно немецких. Следом гулко бахнул взрыв. Взвыл на высоких оборотах авиамотор, слегка долбанули пулеметные очереди, причем сейчас одновременно работали сразу несколько машинок. Прохоров нахмурился. Интересно, что там сейчас происходит? Как-то не слишком похоже, чтобы наши сигнал подавали. Скорее там настоящий бой идет. Непонятно только, кого с кем. Снова пулеметная очередь, следом еще одна. И в углу тактического забрала ожила пиктограмма, сухо информирующая космодесантника о том, что в бой вступили плазменные винтовки. Ого, похоже, что-то пошло не по плану. Опередили фрицы, первыми к цели вышли. И потому первый с четвертым сейчас активно разряжали батареи, а замкнутые в единую сеть чипы СОО равнодушно фиксировали результаты, автоматически передавая информацию остальным бойцам. Немцев же внезапная стрельба, судя по всему, вовсе не смутила. Ожидали чего-то подобного. Внешние аудиосенсоры донесли обрывки коротких лающих команд. Автоматический переводчик молчал, будучи не способен перевести обрывки фраз. После чего фрицы дружно ломанулись в заросли. Неподвижные до сего момента, подсвеченные красным отметки на внутренней поверхности шлема, пришли в движение. Третий, пятый, внимание! Более не колеблясь, скомандовал Виктор. Ситуация нештатная. Отходим, маскируемся, пропускаем противника мимо. При необходимости ударим с тыла. Цель разобрать и зафиксировать. Товарищ капитан, Старший прапорщик Федюкевич на миг замялся, подбирая подходящие слова. «Уходим резко. Поднимайте остальных и за мной. Номера прикроют». «Понял», — кивнул особист, уже достаточно освоившийся с гарнитурой связи. «Борисов, все слышал? Бери девчонку. Фриц со мной». «Резко». С каким-то непонятным удовольствием повторил он понравившееся выражение. И, смутившись, звучно передернул затворную раму трофейного автомата, вызвав короткий, но весьма неодобрительный взгляд третьего. Мол, не нужно лишнего шума, случись что-то, сами справимся. «Туда», — указал направление спецназовец. «И тихо, немцы рядом». «Много?» — не сдержался Батищев. «Достаточно», — сухо буркнул Стэнли, мягко подтолкнув Батищева в спину. «Полтора взвода, как минимум. Все, тишина в эфире». Жизнь, как известно, не более чем череда случайностей. Случайностей, которые выстраиваются в цепь закономерностей, собственно, и называемых жизнью. Ну или судьбой. И судьба небольшой по космическим меркам планеты, расположенной в рукаве Ориона галактики Млечный Путь, в очередной раз изменилась в тот самый миг, когда нога обер-ефрейтора Курта Визеля внезапно зацепилась за торчащий из дождевой промоины древесный корень. Проклятые русские леса, которых неожиданно оказалось даже немного, а немыслимо много, сыграли с ним дурную шутку. Заученно падая на бок, опытный разведчик, начавший службу еще в 38-м, разумеется, не произвел ни звука. Визель был хорошим солдатом и знал, что любой посторонний звук может навредить выполнению боевого задания. И это оказалось первой случайностью, или звеном в цепи будущих событий, если угодно. Второй же был приказ генерал-лейтенанта снять оружие с предохранителей и быть готовым к любым неожиданностям. Ну а третий, сработавший словно запал ручной гранаты с выдернутым инициирующим шнуром, соскользнувший на спусковой крючок указательный палец. Тишину прорезала короткая автоматная очередь, прошедшая по кронам и не способная причинить никому ни малейшего вреда. Точнее, не была бы способна причинить, не затаись в считанных метрах сержант Берг, тоже, понятное дело, готовый к любым неожиданностям. Вот только этот боевой выход был для Йохана всего-то вторым, и потому он поступил не так, как поступил бы более опытный боец спецподразделения, а отработал словно на тренировочном поле, в точности так же, как несколькими минутами назад Леха Степанов. Вот и не верь после этого в закон парных случаев. Поймав прицел открывшего огонь противника, Берг заученно вытянул спуск, отвечая одиночным импульсом. Плазменный болид скользнул меж ветвей куста, под которым и укрывался спецназовец, и испарил голову врага вместе с большей частью защитного шлема. Подсвеченная алым отметка коротко мигнула и погасла, подтверждая гарантированное поражение. Встроенный в тактический шлем чип зафиксировал уничтожение цели. Младлей Прохоров коротко матюгнулся, неосознанно припомнив парочку сочных выражений, подслушанных по молодости у космолетчиков торгового флота, и сухо бросил гарнитуру. «Первому и всем номерам вступить в бой. Работаем по живой силе. Маневрируем. Третий. Отходишь по плану. Нулевые и пленные на тебе». «Они там чё, совсем охренели?» – ахнул Локтев, прослушав короткое сообщение. «Да твою ж мать! Нулевой, обойди с фланга, но сильно вперед не лезь. Картинки не видишь? Четвертый, со мной. Двинули». Ну, они и двинули. Активировавшие максимальную маскировку и защиту спецназовцы невидимыми полупрозрачными тенями. Леха следом, пригнувшись и потихоньку забирая влево. Руки ободряюще оттягивал ставший привычным трофейный пулемет. В кексе негромко позвякивала опустевшая едва на четверть патронная лента. Кожу легонько пощипывала, как и всегда перед боем. Одним словом, нормальное самочувствие, с которым он уже практически свыкся за эти сумасшедшие дни. Главное, чтобы Ирку случайно не подранили, с остальным разберемся. Интересно, конечно, с кем они на этот раз столкнулись, но это не горит. Поживем, увидим, как говорится. Точнее, перестреляем, поглядим. Минуты через три боя младший лейтенант Прохоров раздраженно вынужден был признать две вещи, и обе крайне неприятные. Фашистские разведчики оказались достаточно хорошо подготовлены. После первых выстрелов фрицы заученно залегли, грамотно используя в качестве укрытий складки местности и деревья. Правда, и ответного огня сразу не открыли. Негромкий хлопок штурмовой винтовки никак не ассоциировался с вражеским выстрелом, равно как и неяркий всплеск летящего плазмоида. Но вот затем ближайший гитлеровец разглядел обезглавленный труп комрада, и автоматический переводчик равнодушно перевел его истерический вопль. «Они убили Курта, господин лейтенант. Здесь русские. Засада. Они там. Там». После чего заросли буквально взорвались огнем, к счастью, неприцельным. Куда именно стрелять, фрицы не видели, просто самозабвенно лупили из всех стволов в направлении, откуда прилетел непонятный бесшумный снаряд. Серьезной проблемой для космодесантников это, разумеется, не являлось, даже несмотря на 4 вступивших в бой пулемета, установленных на БТРах. Вот только после того, как Прохоров отдал команду на открытие ответного огня, внезапно выяснилось, что плазменные винтовки весьма малоэффективны в лесу. Сгусток высокотемпературной плазмы, способный с легкостью прожечь борт бронетранспортера, вывести из строя танк или даже сбить низколетящий самолет, мгновенно изменял направление полета или взрывался, теряя энергию, едва коснувшись ветвей достаточно густого куста. В отличие от автоматных и пулеметных пуль, которым заросли были по большому счету нипочем. Одним словом, произошло именно то, о чем предупреждал Локтев, предостерегая Леху от использования плазменного оружия в задымленной атмосфере, во время дождя или густого тумана. Разумеется, спецназовцы прекрасно знали о подобной особенности своего оружия, но уж больно внезапно начался этот бой. Да и что бы они могли изменить? Наиболее эффективного в зарослях баллистического оружия у них не имелось, и потому оставалось уповать лишь на собственную маскировку, непробиваемые бронекомплекты и немногочисленные стволы союзников. Да еще на штурмовые гранаты, но это уже в самом крайнем случае. Впрочем, немцам пока хватало. После короткого замешательства космодесантники приноровились выжигать первым импульсом препятствия, вторым или третьим поражая укрывшуюся цель. Опять же, деморализующий эффект. Уж больно жутко выглядели беззвучные огненные всполохи, порой перешибающие не особо толстое дерево. А уж при удачном попадании тут и вовсе говорить не о чем. А затем по противнику размеренно зарокотал Лёхин пулемет, и фрицы дрогнули окончательно, спешно отступая к дороге под прикрытие своей брони. Ну, по крайней мере, им показалось, что под прикрытие. Верно истолковавший происходящее Локтев отдал соответствующий приказ, и все 4 бронетранспортера дружно и жарко полыхнули, получив по плазмоиду в прикрытый противопульной броней бензобак. Степанов же, убрав палец со спускового крючка и отсоединив пустой патронный короб, смерил злым взглядом подползшего Борисова. «Вась, ну и какого фига ты так долго валандался? Видел же, что у меня с собой всего один кекс, или гарнитура не работала?» «Так это, товарищ третий, отпускать не хотел, пока приказ от товарища старшего лейтенанта не получил». Отдышливо буркнул летун, протягивая десантнику ребристую банку. «Держи, Лёш, полное». «Вот, спасибочки, почти вовремя». Степанов привычно перезарядил МГ. «Прикрывай, мало ли что». Передернув затвор, Алексей дал 2 короткие очереди, опрокидывая замешкавшегося фрица, после чего перенес огонь на виднеющуюся в разрывах зарослей дорогу. Подожженные транспортеры уже вовсю горели, выбрасывая в небо столпы черного дыма и заполошно, словно готовящийся попкорн, тарахтя взрывающимся БК, так что эффект от его стрельбы был скорее беспокоящим. А уцелевших фрицев гости из будущего и без его помощи добьют, у них и броня, и сканеры с прочими системами наведения. Решив больше не жечь зазря патронов, Леха обернулся к товарищу, как и было велено, занявшему позицию для стрельбы из автомата лежа. Ну, в смысле, прикрывать пулеметчика. «Ладно, Вась, опускай свою машин-пистоль. Отбились мы. Сейчас Локтевские местность очистят, и можно уходить». «Точно?» Особой уверенности в голосе сержанта не ощущалось. «Да хрен его знает!» Задумчиво пробормотал Степанов, после недолгого колебания протягивая Борисову пустой кекс и отстрелянную ленту. «На, прибери в сумку. Если будет время, можно у подбитых разведчиков патронов натрофеить. А нет, так потом выбросим. Невелика ценность. Насчет твоего вопроса? С этими-то мы наверняка покончили. Тут без вариантов. А вот с теми, что аэродром штурмовали, непонятно, всех мы положили или нет. А что там было на аэродроме-то? – заволновался Василий. «Мы ж и не знаем ничего, только и слышали про стрельбу какую-то, взрыв. Затем ишачок мотором гудел, взлетал, похоже. Уж я-то не ошибусь. Потом снова из пулемета хлупили, и авиационных, и обычных. Вы на немцев наткнулись, да? А пилоты, балошники, с ними чего, успели уйти?» «Вась, давай я тебе попозже расскажу, ладно?» Лёха вовсе не собирался прямо сейчас же выписать товарищу трагедию, свидетелем которой он стал. Обслуга успел уйти, и один из истребителей тоже. «Ага, отставить разговоры!» — рявкнул наученный опытом десантник, помнящий, что уставное обращение – лучший способ успокоить взволнованного товарища, настроив того на деловой лад. «Русским языком же сказано. Позже. Ну?» «Так точно», – захлопал ресницами летун. «Виноват. Все, отбой, поднимайся. Наши вон уже до дороги добрались, значит, и нам пора сворачиваться». Словно подтверждая его слова, в наушнике гарнитуры раздался голос Локтева. «Всем номерам, чисто, мы закончили, уходим. Противник уничтожен, потерь нет. Нулевой раз, трофеи собирать некогда, это явно не вся группа. Так что уходим налегке и быстро, порядок движения прежний». Размеренно топая рядом с Батищевым, Леха искренне вздохнул. «Знаешь, Михалыч, если честно, жалко, что с самолетом не срослось. Так хотелось красиво уйти, по-нашенски, по-десантному. Да и не летал я давно, с самого дембеля. Соскучился по небу». Смерив десантника быстрым взглядом, особист неожиданно пробормотал. «Это тебе разведка хотелось, поскольку вы с товарищем старшим лейтенантом летать привыкли. Кто в небесах, а кто и повыше. Ну и с Васькой понятно. А я же, ежели на чистоту, этого дела до жути боюсь. Вот такая, понимаешь, заковыка». От услышанного Степанов даже с шага сбился. «Михалыч, да ты чего, ни разу на самолете не летал? Про парашют даже и не спрашиваю». «Не довелось», — смущенно отвел тот взгляд. «И особого желания как-то не испытываю. Нет, ежели приказ будет, это одно. Супротив приказа не попрешь, понятно. А вот по собственной инициативе увольте». «Высоты боишься?» Батищев тяжело вздохнул. «Да вот боюсь признаться. Как ты выражаешься, аж до усрачки. Если выше третьего этажа поднимусь, да из окна вниз гляну, даже подташнивать легонько начинает. Доктор в нашем госпитале это как-то по-умному обозвал. Высота боязнь, что ли? Эдакая незадача». И, видимо, поняв, что сказал лишнего, угрюмо насупился. «Так, все, нечего зазря языками чесать». «Да ничего, ничего». Примирительно хлопнул его по плечу Алексей, пряча улыбку. «Кстати, совершенно зря стесняешься. В моей роте после первого прыжка сразу двоих отсеяли. По причине этой самой высотобоязни». «А как же они с парашютом-то сиганули?» — искренне заинтересовался Батищев, в глубине души благодарный товарищу за поддержку. «Так в том-то и дело, что не сиганули», — фыркнул десантник. «Как к десантному люку подошли, первый прыжок мы с Ми-8 делали, это вертолет такой, так и все. Ступор, паника. Ну, в смысле, прыгать отказались. Не насильно же их наружу выкидывать. Хотя до того ничего подобного за ним не наблюдалось. И полосу в числе первых проходили, и крокодилы, и вышку четвертак. Нормально все было. Вот только с настоящей высоты прыгнуть не смогли. Перевели по-тихому куда-то в наземные части». На сей раз контрразведчик просто промолчал, многозначительно кивнув головой. Хоть и хотелось, конечно, узнать, что это еще за крокодилы с вертолетами такие. А вот с вышкой никаких особых вопросов не возникло. И так понятно, что парашютная, на вроде тех, что в парках культуры и отдыха по линии Ос-Авиахима стоят. Ну а четвертак – это, видимо, высота 25 метров. Интерлюдия. Москва. Утро следующего дня. Народный комиссар внутренних дел устало помассировал натертую душками пенсне переносицу. Хотелось нормально выспаться. Однако сейчас подобное было поистине недостижимой роскошью. Впрочем, как и вчера, и позавчера. Привычный режим дня остался в далеком, теперь уже невероятно далеком прошлом, возврата которому в ближайшие годы точно не будет. Поскольку победа на вражьей земле малой кровью могучим ударом осталось не более чем словами довоенной песни из довоенного же кинофильма. Осталось его 21 июня 1941 года. Нет, всесильный нарком, разумеется, знал, что немцы нападут. И даже примерно знал, когда именно это произойдет. Хоть доводимые разведкой и называемые многочисленными перебежчиками сроки и гуляли в достаточно широком диапазоне. От середины мая до середины же июля. Или же даже начала августа. Впрочем, большинство информаторов датой начала фашистской агрессии все же называло именно 20 число июня. В конце весны гитлеровцы еще не были готовы, а оттянуть до августа просто не могли. Уж больно сложно объяснить сопредельной стороне огромное количество скопившихся на границе войск. Да и невозможно слишком долго держать на одном месте такую орду. Три группы армий – север, центр и юг. Одних только дивизий в первом стратегическом эшелоне больше 150. Не шутка, знаете ли. Да и информация об участившихся диверсиях в приграничных районах, хоть и с запозданием в несколько часов, но доходила. И даже название конкретного подразделения озвучивалось. Полк особого назначения «Бранденбург 800». Переодетые в форму бойцов РКК и сотрудников НКВД, прекрасно разговаривающие на русском языке диверсанты действовали нагло, практически не скрываясь, что, стоит признать, порой лишь способствовало успеху. Резали провода, нападали на пограничников и командиров, устраивали диверсии на железной дороге, сеяли панику среди мирного населения, захватывали и удерживали до подхода основных сил мосты. Руководство великой страны отлично понимало, что срок настал и изменить уже ничего нельзя, и готовилось к этому. В чем-то судорожно, в чем-то с холодной злой решительностью, но готовилось. Изо всех сил стараясь при этом, чтобы он и приготовления остались незамеченными до самого последнего момента. Все необходимые директивы были разосланы, в несгораемых сейфах дожидались своего часа за сургученные пакеты. Они не успели всего ничего, самую малость. Но факт остается фактом, они не успели. И потому сейчас имели то, что имели, полторы недели этого самого блицкрига. Всего полторы недели, но уже окончательно потеряны Гродно, Вильнюс, Луцк, Ровно, Минск, Львов и Рига. Немцы рвутся к Киеву, Смоленску и Ленинграду. Не успели, прохлопали, понадеялись на русский авось. Сильно, до боли сжав несколько раз веки, Лаврентий Павлович привычным усилием воли прогнал пораженческие мысли. Глупости все это, просто усталость. И не более того. Они победят, обязательно победят. Так победят, чтобы никому, вообще никому, впредь даже мысль такая в голову прийти не могла, нападать на советскую страну. Образцово победят, показательно. Жаль только, пока непонятно, как быстро это произойдет, поскольку положение на фронтах, прямо скажем, аховое. Отвлекшись от невеселых мыслей, Берия опустил взгляд, раздраженно прихлопнул пухлой ладонью несколько лежащих на столешнице листков бумаги, покрытых убористыми машинописными строчками. Еще и это на его голову. И как, скажите на милость, к подобному относиться? И самое главное, как докладывать самому? И ведь отложить в ту самую хрестоматийную дальнюю папку никак не получится, поскольку информация поступила сразу от нескольких ведомств. Тут и родные органы отметились, и ГРУ, и даже внешняя разведка. Причем так уж совпало, сведения от всех трех источников пришли практически одновременно. Нарком внудел тяжело вздохнул. Так как Иосиф Виссарионович уже наверняка в курсе, затягивать с докладом не стоит, поскольку не поймет. Итак, что мы имеем? В Белоруссии при невыясненных обстоятельствах убит генерал-полковник Гейнс Гудериан, командующий 2-й танковой группой. После чего в той же деревне практически полностью уничтожен целый танковый батальон из состава 28-го полка 18-й танковой дивизии. Приятно? Даже очень. Полезно? Еще как. Вот только дальше начинается сущая нелепица. Заслуживающий абсолютного доверия источник в Берлине сообщает, что произошло это с применением некоего неизвестного бесшумного оружия с одинаковой легкостью, поражающего и живую силу, и любую бронетехнику вне зависимости от толщины брони. Виновные в разгроме считают русскую диверсионную группу. Сообщивший об этом некий контрразведчик, проводящий расследование гибели Гудериана, также докладывает, что имеет в распоряжении некий секретный электрический прибор, аналогов которому не существует в природе. Прибор, служащий для дальней связи посредством радиоволн, а также в качестве миниатюрного телевизионного проигрывателя для просмотра цветных фотокарточек высочайшего разрешения, микрофильмов и топографических карт. Эту цитату из донесения фашистского контрразведчика берлинский агент передал без купюр. После чего Абвервиц внезапно бесследно пропадает, вместе с этим самым чудо-прибором, что любопытно. Вроде бы ничего столь уж невероятного, чтобы погрузить в глубокую задумчивость целого народного комиссара. Вот только дальше все становится еще интереснее. Непонятная разведгруппа снова обнаруживается в районе Борисова, где наши войска из последних сил пытаются удержать несколько стратегических мостов через Березину. Если не удержать, или в крайнем случае не уничтожить переправы, путь к Смоленску и далее к столице с наиболее выгодного стратегического направления вдоль шоссе Минск-Москва окажется свободен. Ведь именно сюда, согласно данным разведки, направлен один из основных ударов группы армий «Центр», успешно реализуемой 18-й танковой дивизии 2-й танковой группы Гудериана. Но мосты один за другим взлетают на воздух вместе с переправляющейся гитлеровской техникой и живой силой, пораженные тем же неведомым оружием, о котором сообщает в Берлин майор Ланге. Именно так звали пропавшего Абверца. И не только мосты. Заодно уничтожается и скопившаяся возле переправ бронетехника. Подобное тоже оказывается весьма кстати, поскольку войска 2-го стратегического эшелона еще только прибывают на рубеж Орша-Могилев, и теперь у них появляется куда больше времени для развертывания. Но и это еще не конец. Огнем удивительного оружия сбивается как минимум полдесятка вражеских бомбардировщиков, по другим свидетельствам и того более, чуть ли не 10. Кстати, да, именно что по свидетельствам. Информация однозначно и многократно подтверждена бойцами и командирами 1-й Московской мотострелковой дивизии полковника Крейзера и сводной группировки корпусного комиссара Сусайкова и полковника Лизюкова. И все, абсолютно все наблюдатели, в том числе и местные зенитчики, сходятся в одном. Непонятное оружие стреляло абсолютно бесшумно, выбрасывая нечто вроде коротких лучей смерти из научно-фантастического романа советского писателя Алексея Толстого, которые с одинаковой эффективностью поражали и танки, и самолеты, и пехоту. Очень-очень любопытно. И непонятно. Народный комиссар усмехнулся. Как там Бисмарк говорил, врут после охоты и перед выборами, но нигде не врут так, как на войне. Вот то-то и оно. Если даже зенитчики, вместо того, чтобы записать сбитых на свой счет, честно доложили о стрельбе неизвестных лиц из неизвестного оружия, значит, там действительно произошло нечто совершенно необычное. Лаврентий Павлович коротко тряхнул головой. Ну, не марсиане же они, в самом-то деле, эти самые секретные диверсанты. Не из космоса же прилетели. Тяжело вздохнув, народный комиссар пробежал взглядом последний машинописный лист. Переданное советским агентам сообщение из Берлина может оказаться дезинформацией или элементом многоходовой игры вражеской контрразведки. Измотанные многодневными боями в районе Борисова красноармейцы могут искренне заблуждаться, подсознательно выдавая желаемое за действительное. Ну да, прямо все, несколько десятков опрошенных сразу. Иронично хмыкнуло второе я. Но вот это уж точно не объяснишь ни запредельной усталостью, ни фашистской фальшивкой. Да, собственно, вовсе ничем, пожалуй, не объяснишь. Поскольку вышедший вчерашней ночью из вражеского окружения с неполной сотней красноармейцев генерал-майор Макаров немедленно потребовал встречи с начальником особого отдела армии. Будучи доставлен в штаб, он под протокол сообщил, что сводный отряд под его командованием в лесах в районе села Гливин вошел в контакт с некой секретной группой ОСНАС из дальнего будущего, направленной сюда с целью передать в Москву информацию особой государственной важности. При этом Петр Григорьевич особо подчеркивал, что получил исчерпывающие доказательства иновременного происхождения ОСНАСовцев и никаких сомнений в последнем не испытывает. Также бывший замкомандующего 11-го мехкорпуса сообщил, что его бойцами был задержан агент Абвера майор Рудольф Ланге, при котором находился уникальный электронный, именно так, электронный, а не электрический, автоматически отметил Берия, прибор. В конечном итоге и пленный, и прибор были добровольно переданы им командиру группы ОСНАС для дальнейшей отправки в Москву. При помощи неведомых диверсантов, разгромив передовой отряд 17-й танковой дивизии и уничтожив наведенную противником понтонную переправу, сводный отряд переправился на восточный берег и двинулся на соединение с регулярными частями РККА. При этом осназовцы, воспользовавшись личным ключом пленного контрразведчика, вызвали по радио немецкие бомбардировщики, которые и довершили разгром собственных войск. От реки уходили по отдельности, так что объяснить, куда подевались секретные диверсанты, Макаров не смог, сообщив, что они ему не подчиняются и действуют по своему плану. Местный особист попытался было надавить, вполне обоснованно предположив, что сообщение о гостях из далекого будущего не более чем бред воспаленного воображения, но генерал-майор твердо заявил, что более никаких подробностей рассказывать не вправе, а вопрос верить-не верить – его личные проблемы. Но обо всем остальном, ввиду особой важности информации, он расскажет исключительно в Москве. Причем не абы кому, а либо народному комиссару внутренних дел, либо маршалу Тимошенко, либо самому товарищу Сталину. В противном же случае вся ответственность ляжет исключительно на плечи проявившего преступную недальновидность контрразведчика. Разумеется, оказываться крайним тот не захотел. И сейчас генерал-майор уже летел в столицу, прибытие самолета ожидалось в течение ближайших пары часов. Лаврентий Павлович ненадолго задумался. Дождаться прибытия Макарова? Пожалуй, нет. Не стоит откладывать доклад. Даже недолгая задержка может быть неверно истолкована вождем. А вот отправить навстречу гостям группу особого назначения определенно стоит. У Судоплатова подходящие люди имеются. Особая группа для того и создана. Поглядим, что там за осназовцы из будущего такие. И чем они лучше наших бойцов. Поколебавшись еще несколько мгновений, нарком внудел решительно поднял трубку внутреннего телефона и отдал необходимые распоряжения, после чего вызвал машину.